его форме, в плане, о расположении улицы относительно сторон горизонта. Словесное описание подкрепите поездками на общественном транспорте. Тут же надо сообщить учащимся сведения об основных опорных ориентирах города и об их расположении относительно сторон горизонта и отправного пункта дома слепого. После того, как слепой изучит маршруты на местности, прилегающие к его дому, можно приступать к формированию представления о плане этой местности в целом. Предметные и топографические представления формируются у слепых методом самостоятельного обследования. Вот почему так важно обучить слепых приемам и методам самостоятельного обследования. При обследовании улиц и топографии города формируйте у слепых одновременно осязательные и слуховые представления. Помните, что приемы и методы самостоятельного осязательного и слухового обследования пространства лежат в основе навыков автодидакции, позволяющих слепым свободно ориентироваться в любой обстановке. Формирование навыков автодидакции – конечная цель организованного обучения слепых пространственной ориентации. Свободная ориентация слепых в естественной среде почти невозможна, а в городах зависит от степени их благоустройства. Но создавая слепым условия для пространственной ориентации, не следует увлекаться. Участки, на которых расположены организации слепых, не должны отличаться изобилием дополнительных искусственных ориентиров. Искусственные ориентиры нужно устанавливать там, где имеется угроза безопасности передвижения слепых и где полностью отсутствуют обычные осязательные и слуховые ориентиры. Преподаватели пространственной ориентации должны, с одной стороны, приспособить слепых к ориентировке в условиях города, где они живут, и, с другой стороны, бороться против приспособленчества и чрезмерной зависимости от искусственных ориентиров. Обучение слепых идет успешнее, если они физически развиты и здоровы, а поэтому преподаватели должны вовлекать учащихся в различные спортивные секции и кружки здоровья, организовывать загородные прогулки, туристские походы и так далее. Направляйте в кружки здоровья и на занятия лечебной физкультурой слепых с ослабленным здоровьем и нуждающихся в коррекции осанки и походки. Поддерживайте тесную связь с преподавателями и инструкторами физического воспитания. По возможности поручайте им формировать у слепых первоначальные пространственные понятия, например, отработать повороты на месте и в движении, прямолинейность движений и координацию их. Познакомьте слепых с постоянными, временными и случайными препятствиями, которые могут встречаться на маршрутах города. Научите обнаруживать и преодолевать эти препятствия. Рекомендуйте незрячим запоминать названия параллельных и перетекающихся улиц, направления маршрутов общественного транспорта и наиболее значительные объекты, мимо которых проходит маршрут. Обучение слепых пространственной ориентировке, особенно во время формирования у них предметных и пространственных представлений, должно быть максимально наглядным. Все наглядные пособия должны быть рассчитаны на осязательное восприятие. Для удобства размеры наглядных средств не должны выходить за пределы зоны точных движений слепых 120 на 60 квадратных сантиметров. Поэтому при изготовлении пособий, макетов, моделей, рельефных планов и схем подбирайте соответствующий масштаб. Научите учащихся изготавливать простейшие пособия, план комнаты, схему маршрута и тому подобное из подручных материалов. Помните, что наглядность рельефного пособия ускоряет процесс формирования представлений о крупных объектах об изучаемой местности. В качестве наглядных пособий могут быть использованы и сами натуральные предметы, объекты. Все изучаемые объекты должны осматриваться осязательно. Прежде чем проводить тренировочные занятия на улицах города, изучите с учащимися правила уличного движения, дорожные знаки, касающиеся пешеходов, и принцип работы светофора.